Глава 1. Что разочаровывает женщину в мужчине? В нем что-то есть или все-таки нет? Женщине важно видеть в своем мужчине того, у кого есть. Это «есть» может иметь самые различные проявления – ум, настойчивость, уверенность, сила, забота, профессионализм, страсть. Важно, чтобы в нем, ну, хоть что-то было. Ей важно верить в его патентность, пусть даже потенциальную. А если он постоянно и безнадежно уныл, ее это разочаровывает. Важно верить в него. Да, он сейчас не смог, но потом он сможет. Важно верить, что у него хотя бы в потенциале есть, тогда можно закрыть глаза на его очевидные недостатки и провалы. Для этого ей иногда приходится даже уговаривать и убеждать себя в том, что у него все впереди. И дело не только в том, что она такая понимающая. Если у мужчины есть, то женщина понимает, от кого она может получить то, что ей нужно. В итоге он сможет мне дать, и у меня будет. И тогда ей есть от кого ждать, а если у него нет, то она чувствует, что и у нее не будет. Но для того, чтобы сохранять мужчину на пьедестале, необходимо порой закрывать глаза на вещи, которые могут разочаровывать, и здесь женщине часто приходится справляться самой. Мужчина в этом вопросе очень слабое подспорье. Он все время готов давать новые и новые поводы для разочарования и норовит свалиться с пьедестала. В этом и состоит первый женский путь в отношениях с мужчиной. Путь веры в мужчину, в то, что мужчина сможет, но это путь не из легких. Другой женский путь попроще, но более тупиковый. Это путь борьбы с мужчиной. Доказывать, что мужчина никакой, что он ничтожество, что у него нет. То есть постоянно его кастрировать. И многие женщины только и заняты доказательством, что у мужчины нет. Но тут они заходят в неизбежный тупик, ведь если у мужчины нет, то женщине непонятно, откуда и от кого ей теперь желать. Если у него нет, то она не сможет от него получить. Грустная, депрессивная новость. Этот путь вынуждает женщину вновь и вновь искать того, у кого в ее глазах есть, чтобы затем опять его кассировать и разочароваться в нем. Ты не настоящий мужчина, у настоящего есть, а у тебя нет. В итоге все, что он ей дает, это не то, не тогда, не туда и вообще мало. Некоторые женщины будто задаются целью жизни найти мужчину только для того, чтобы затем доказать, что на самом деле он не мужик, и перейти к следующему. Из уст постоянно звучат слова. Он не тот, кем хочет казаться, и этот не тот, и тот не этот. Этот путь отчаянный и безысходный. Лучше уж верить, что у мужчины есть, даже если у него есть не всегда. Во-первых, даже если у него нет, то у него со временем может появиться, не в последнюю очередь благодаря женской поддержке и стараниям. Я его слепила из того, что было, и теперь у него есть. А во-вторых, потому что если у него есть, можно сориентировать на это «есть» свое желание. Она знает, откуда ждать, и верит, что он сможет ей дать. Все это мы разберем подробнее в следующих главах. Жмот. Где твое желание? Для женщины очень важна позиция мужчины в качестве того, кто дает. Поэтому ее раздражает отказ мужчины занимать эту позицию, отказ давать. Если вы спросите женщин, что больше всего их раздражает в мужчине, то прежде всего услышите жадность, скупость, мелочность. То есть, когда он отказывается давать, быть дающим. Когда он удерживает. Жмотство с высокой вероятностью приводит к разочарованию в мужчине. Мужчина для женщины — это тот, у кого есть, и тот, кто ей дает. Ей важно, чтобы он ей давал и тратился на нее. Важно, что у него для нее есть. И это не только вопрос финансов. Женщина ждет, что мужчина будет давать ей внимание, интересы, разумеется, деньги, но за всем этим стоит желание. Прежде всего, ей важно, чтобы он давал ей желание, и чтобы она это чувствовала. Если мужчина удерживает, если ему жалко на нее потратиться, женщину это разочаровывает, как ничто другое. Она чувствует, что в первую очередь он удерживает свое желание. А мужское желание для женщины крайне важно. Поэтому они провоцируют проявление желания мужчины своим появлением, исчезновением, игрой и не в последнюю очередь обидами и скандалами. Одна из причин споров и претензий — это желание вовлечь мужчину в взаимодействие и заставить его проявить чувства. Желание почувствовать, что она важна для него. И женщину может очень злить, если мужчина отказывается вовлечься в это, если уходит от игры, которую она ему предлагает. В фильме с широко закрытыми глазами героиню Николь Кидман взбесило, что в их с мужем постельном разговоре герой Тома Круза отказывается вовлечься, отказывается признать и продемонстрировать свое желание. Вместо этого муж отстраняется. Тогда героиня повышает ставки в игре и рассказывает ему о своей провокационной сексуальной фантазии, чтобы хоть как-то разбудить его. Женщине нужна игра, потому что в ней проявляется желание. И если мужчина эту игру не тянет, покидает поле боя, то ее это крайне разочаровывает. «Ты не слышишь меня, зануда!» Женщин раздражает, когда их не слышат. Но не слышат именно на уровне их желания. Например, когда она говорит, что он усматривает в этом только конкретные требования и недовольство. Ведь ей нужно, чтобы он слышал не сами слова, а то, что лежит между строк. Например, она говорит: «Ты не даришь мне подарков». А он в ответ начинает доказывать, что это не так. При этом вспоминая конкретные даты и разочаровывающие точные суммы, на них потраченные. Она понимает, что он ее не услышал, и это ее бесит. Он не услышал за этим ее истинный запрос, запрос на его желание. На самом деле она говорит ему: «Я не чувствую тебя дающим, прояви свое желание, идиот». Как правило, женщине нужна не вещь, а знак того, что он ее желает и любит. Поэтому важно, чтобы мужчина делал это по собственной инициативе. А когда из него нужно тянуть, это раздражает и все обесценивает. Женщине нужно, чтобы мужчина сам хотел. Собственно, именно это она ему и сообщает: «Желай». А он часто оказывается слишком нудным и душным, чтобы слышать истинный запрос женщины. Нудность — это качество, которое напрочь убивает всякое желание. Когда мужчина начинает занудствовать, возникает атмосфера, которую женщины плохо переносят. Женщинам нужна жизнь желания. Они расцветают от этого или чахнут, когда желания нет. Это как цветок, который загибается в душной атмосфере. Стелить соломки или не виноватый я? Еще одна мужская черта, которая раздражает женщин, это стремление мужчины стелить для себя соломку, заранее уходя от чувства вины. Когда мужчина боится женских ожиданий по отношению к нему, он предпочитает прямо не говорить ни да, ни нет, таким образом пытаясь убежать от последующего женского требования. Напомнив: «А я тебе ничего не обещал». Такое поведение не может не бесить, но женщине важно понимать, что мужчине очень сложно выдерживать такую обиду и требование, потому что женщина для него заражена материнским образом. В каждом мужчине бессознательно есть сын или даже хороший мальчик. Именно поэтому мужчины так болезненно реагируют на обвинения со стороны женщин. Сложно относиться к претензиям с легкостью, поскольку им важно быть хорошим для матери. Например, что касается расставания, то в этом вопросе мужчина часто предпочитает дождаться, пока у женщины лопнет терпение, и она сама скажет: «Меня все достало, я ухожу». Тогда он не будет таким плохим и уйдет с чистой совестью и легким сердцем. Или даже так: «Меня выгнали, а значит, в этой ситуации жертва я». Есть непростая мужская задачка, как свалить и при этом остаться в белом. Особенно если женщина и правда мать, и у пары есть дети. Многие мужчины уже с самого начала страхуют себя от потенциальной вины перед женщиной, чувствуя тревогу из-за ее ожиданий. И получается ни то, ни сё. Сам не знаю, чего хочу, ни да, ни нет, ни два, ни полтора. Он с самого начала отношений пытается и рыбку съесть, и радио послушать. Ничего не обещает, но и не отказывает. Конечно, это бессмысленно. Во-первых, женские требования все равно будут, и такое поведение скорее провоцирует женское «дай уже, наконец». А во-вторых, такое поведение убивает само женское желание. Чтобы отдаться, женщине важно идеализировать мужчину, представлять его как того, кто может дать. Именно это ореол, которым она окружит его и позволит женщине и мужчине отдаться. А если он мутно стелит соломки, чтобы не быть виноватым, обычно это становится препятствием для самой возможности его хотеть. «Зачем ты мне нужен?» — думает женщина, — «если не собираешься мне ничего давать. Построй меня, если сможешь». Но если мужчина может быть прямым и способен ясно сообщить «это хочу, а с этим не ко мне», или даже приструнить «я не готов разговаривать в таком тоне», а не оправдываться из вины и не убегать от требований, не откупаться подарками, это как раз и может вызвать уважение к нему, сделать его желанным для женщины. Когда мужчина прямо говорит, что хочет, а не транслирует бесконечное сомнение, женщина чувствует его силу. Это может ее бесить, но не разочаровывает. Женщина часто провоцирует мужчину на проявление силы, на то, чтобы он ее построил. Но такое возможно только если мужчина чувствует, что у него есть. Когда он ощущает себя вправе, он не спрашивает позволения, как хороший мальчик у мамы. Он с щедростью дает, с уверенностью отказывает и с наглостью берет. Мужчине нужно почувствовать, что он может и брать, и давать, не подсчитывая, не ожидая подвоха, не удерживая, с легкостью. Но для этого важно ощущать, что у тебя есть. И наоборот, очень разочаровывает, когда оказывается, что мужчина считал, сколько именно он потратил на женщину. Вообще, мужская щедрость и наглость в отношениях с женщинами всегда окупается. Не всякий мужчина может себе это позволить. И дело совсем не в количестве денег, а в глубинном самоощущении. Мужская сила может раздражать и даже бесить женщин, но никогда не разочаровывает.